Часть вторая. В центре главного управления Келбергского исследовательского института возвышалось самое высокое из его строений – главное научное здание. Оно состояло из двух подземных этажей и семи надземных. Его толстые стены поблескивали темно-серым цветом. «Каждый раз, когда приезжаю сюда, теряюсь в этом здании», – сказала Тинка. Проходя через холл здания, Селинерва осматривала все вокруг, будто зашла сюда впервые за долгое время. Она быстро шагала вперед, размахивая значком сотрудника института. Даже когда привыкаешь к нему, исследовательский корпус все равно кажется каким-то тесным. А ты к тому же приехала сюда из Тремии, учебные корпуса там примерно такие же. Итак, с чего мне начать? Давай сначала поднимемся на третий этаж. Там лаборатория первого отдела. О, неожиданно. Обычно она водила меня в свою личную лабораторию на последнем этаже. Я думала, что и в этот раз мы туда направляемся, но... Я хочу тебе кое-что показать. Будто предугадав вопрос, не оборачиваясь, сказала Селинерва. И что же? Яйцо и его содержимое. Ты ведь еще не видела их вживую? Да, действительно. В последнее время я постоянно присматривал за Клюэль, поэтому яйца совсем вылетели из головы. Судя по тому, как ты о них говоришь, там есть что-то весьма интересное. Скорлупа не более чем игрушка. Содержимое, как ты сама увидишь, это просто камень. Если уж говорить о его особенностях, то он похож на змеиную чешую. По цвету он, можно сказать, жемчужно-серый, а еще и испускает тусклое сияние, отчего он кажется немного прозрачным. Совершенный катализатор, с которым можно исполнять песнопения всех пяти цветов. Но насколько я слышала, на самом деле это характерный катализатор для призыва истинного духа песнопения пустоты – Армаририс. Расследование по месту добычи этого материала хоть как-то продвигается? На втором этаже формируется специальная группа для поисков. Специалисты по геологии, географии, истории и биологии. Еще мы попросили Клауса направить нескольких способных гилша. А в качестве певчего был приглашен один из учителей Академии Тремия. Он как раз подходит для этой задачи. Внезапно услышав название Академия Тремия, Тинка даже распахнула глаза от удивления. Учитель из Тремии? Миррор Кей Эндуранс. Прежде чем стать учителем, он собирался работать ученым, как мы с тобой. По крайней мере, это было до тех пор, пока он не закончил среднюю школу. А, я видела его в академии. Судя по манерам, он действительно знающий человек. Но тогда почему сейчас работает учителем? Он как-то сказал мне, я подружился с теми двумя, поглупел и, наконец, повзрослел. Впрочем, не похоже, что этот человек о чем-то сожалеет. В любом случае, помимо песнопения, он замечательно знает лингвистику, так что пригодится нам в любом случае. Селинерва забавно улыбнулась. Видимо, мир еще и совместим с ней по характеру. Предположила Тинка. Понятно. Значит, он очень способный человек. Он связался со мной перед тем, как сел в поезд. Уже совсем скоро должен прибыть сюда. Селинерва в размеренном темпе поднималась по лестнице, и вдруг в ярком контрасте с ее неспешной походкой... Послышался резкий звук шагов. Кто-то несся вниз с верхнего этажа. «Что? Разве среди моих сотрудников есть кто-то настолько шумный?» Замерев на месте, Селинерва нахмурилась. «Вы здесь, заместитель?» По лестнице спустилась невысокая женщина. Раз она была ученым главного управления Келбергского института, ей было минимум 25 лет, но из-за маленького лица с детскими чертами выглядела максимум на 20. «Секретарь, что случилось?» «Чего ты так запыхалась?» Удивленно спросила Селинерва, смотря на запыхавшуюся женщину снизу вверх. «По должности заведующая первым отделом. Но дело сейчас не в этом. Где вы вообще пропадали? Я всю вашу комнату на верхнем этаже обыскала». На одном дыхании выпалила заведующая, даже забыв о необходимости отдышаться. Вышла посмотреть на состояние Клюэль. «Итак, что случилось? Что-то странное с лабораторией на третьем этаже. Возгорание?» «Или же кто-то разлил летучие смертельные яды?» Помахав рукой, беззаботно спросила Селинерва, словно сказанное ей было ежедневной рутиной. «Нет, наоборот». «Наоборот?» «Там ужасно тихо. Я попыталась войти, но, похоже, дверь была заперта изнутри. Сколько бы ни стучала и ни кричала, никто так и не ответил». «Действительно странно», — высказала Стинка, позабыв о том, что не является сотрудником института. Сколько бы она ни прокручивала в голове мысль, комната, в которую регулярно заходят сотрудники, была заперта изнутри. Но так и не смогла придумать подходящие причины для этого. В любом случае, я собиралась сбегать за мастер-ключом. Ситуацию поняла. Возьми ключ из комнаты на первом этаже, а мы с Тинкой подождём тебя у лаборатории. Решила Солинарва и, не дожидаясь ответа, побежала вверх по лестнице. «Солинарва, где эта лаборатория?» — выкрикнула Тинка. «Здесь в любое время суток находится не меньше сотни учёных. Сколько вообще лабораторий на одном только третьем этаже?» «Первый отдел находится в самом конце. Но почему в коридоре никого нет?» Жёсткий стук каблуков эхом прокатывался по пустому коридору. Коснувшись рукой самой последней железной двери, Солинарва резко повернулась к Тинке. «Как я уже говорила, именно в этой комнате хранится яйцо». «Яйцо здесь?» «Да». «Хм, и правда не открывается». Солинарва изо всех сил старалась повернуть ручку, но дверь всё равно оставалась наглухо закрытой. «Заместитель!» На этаж поднялась заведующая со связкой ключей в руках. «А, спасибо. Так, вот ключ к первому отделу». Солинарва вставила издающий медный блеск ключ в дверь и повернула его. Издав металлический звук, замок открылся, но... «Что? Не открывается?» Ручка поворачивалась, но сама дверь никак не поддавалась. «Замок открыт, но дверь всё равно не открывается. Может быть, что-то застряло или её заклинило?» «Эй, вам меня слышно? Это я! Открывайте!» Ответом была тишина. «Похоже, ответа не будет. Топчемся на одном месте. Вы двое в сторону!» Солинарва рукой отстранила Тинку и заведующую от двери. «Ты что, собираешься выбить железную дверь пинком? Оставьте глупости Клаусу. Поскольку замок уже открыт, нужно всего-то хорошенько ударить, чтобы убрать заклинившую дверь штуку». Взяв разбег в несколько шагов, Солинарва в одно мгновение сократила дистанцию. Будто пытаясь подпрыгнуть, она вложила вес тела в ногу и нанесла горизонтальный удар тёмно-красным каблуком прямо в дверную ручку. Сквозь стену донёсся сухой звук, будто что-то сломалось. «Значит, что-то всё-таки подпирало дверь с другой стороны. И всё же, что это был за звук? Пришлось потрудиться. И мой любимый каблук погнулся». Хмурая Солинарва повернула дверную ручку, дверь со скрипом отворилась. Тинка на мгновение закрыла глаза от яркого света, а когда открыла их снова... «Ластихайт, тот, кто стоит у трона побеждённых». На противоположной к двери стене комнаты красной краской были написаны загадочные слова. «Всё понятно. Значит, он тоже пришёл за Клюэль». Осмотрев комнату, где всё было превращено в камень, Солинарва закусила губу. «Как это? Все тут...» Пролепетала заведующая и сдрожала, будучи не в состоянии смотреть на обращённых камень сотрудников. «Успокойся. Если вовремя оказать помощь, то их жизням ничего не угрожает». «Правда?» «Да». «Сейчас немедленно спускайся в лабораторию на втором этаже и позови оттуда Гилша. На самом деле проблема в другом». В центре комнаты лежал стеклянный сосуд с пробитой стенкой. «Яйца он тоже забрал? Как же не вовремя?» Недовольно пробормотала Солинарва. «Не похоже, что он прячется здесь». «Значит, Мишдор уже ушёл?» «Да. Но, судя по его характеру...» Солинарва пристально смотрела на открытое окно. «Он сейчас где-то в институте. Я в этом не сомневаюсь». «Почему ты так думаешь?» «Потому что ему очень уж понравились Нейт и Клюэль». «Нет, он точно здесь. Нужные люди собираются в нужном месте». Когда Солинарва выглянула из окна, её взгляд стал намного острее. «Пусть я учёный, но есть такие вещи, которые я никак не могу выбросить из головы. Например, поток нашего мира, который иногда испытывает человеческий путь своей странной злопамятностью, цинизмом, злым умыслом, а ещё почти безумной любовью». Проследовав за её взглядом, Тинка посмотрела вниз на ворота главного управления исследовательского института. «Эй, малыш, а почему господин Миррор и даже господин Зессель вдруг пошли с нами?» Там шагала загорелая девушка с длинным копьём за спиной, а также... «Ничего такого. Похоже, они просто собирались в то же место, что и мы. Но вроде бы они не будут нас ругать». Совсем юный мальчик невысокого роста, чьи глаза и волосы имели цвет ночи. «Нейт? Да ещё и с Адой?» Тинка от удивления даже высунулась из окна. Похоже, идущие внизу её не заметили, но безо всяких сомнений это были именно ученики Академии Тремия. «Всё понятно. Такое и правда уже нельзя назвать совпадением. Нейт, Клюэль и даже этот побеждённый – все собрались здесь в одно и то же время. Словно их всех разом призвали сюда песнопениями. В любом случае, не похоже, что всё закончится без происшествий». Тихо пробормотала заместитель директора Келбергского института, пронзая взглядом идущих внизу людей.